Владимир Зворыкин. Годы жизни. 1888-1982. Владимир Кузьмич Зворыкин родился 17 июля 1888 года в Муроме в семье состоятельного купца первой гильдии, председателя Муромского общественного банка. В здании, где появился на свет будущий изобретатель, ныне находится Муромский историко-художественный музей. После окончания городского реального училища в 906-м Зворыкин вступил в Петербургский университет. Но вскоре по настоянию отца перевелся в технологический институт и через 6 лет с отличием закончил его. Именно в стенах этого института Зворыкин определил свою будущую судьбу. Знаменитый профессор Розинг заинтересовал его проблемой передачи изображения на расстоянии. Под его руководством студент участвовал в первых опытах дальновидения, а в 12-14 годах продолжал обучение в Парижском Коллеж де Франс и Шарлоттенбургском университете в Германии. Там его застало известие о начале Великой войны 14-18 годов. Чтобы избежать интернирования, Зворыкин бежал в Данию, откуда через Финляндию добрался на родину. В Великую войну Зворыкин служил сначала на полевой радиостанции в крепости Гродно, а затем преподавал в офицерской радиошколе в Петрограде. Февральский переворот и захлестнувшие сначала армию, а затем и всю страну, издевательства над офицерами заставили Зворыкина оставить военную службу в чине подпоручика. Тяжкий удар нанесла Владимиру Кузьмичу поездка в начале 18-го в Муром. Отчий дом был реквизирован местным советом. Из родных кто умер, кто покончил с собой. «Становилось очевидным, — писал Зворыкин, — что ожидать возвращения к нормальным условиям, в частности для исследовательской работы, в ближайшем будущем не приходилось. Новое правительство издало строгие декреты, согласно которым все бывшие офицеры обязывались явиться в комиссариат для призыва в Красную армию. Мне не хотелось участвовать в гражданской войне. Более того, я мечтал работать в лаборатории, чтобы реализовать идеи, которые я вынашивал. В конце концов, я пришел к выводу, что для подобной работы нужно уезжать в другую страну. И такой страной мне представлялась Америка. Окончательным толчком к решению уехать послужила информация о том, что ордер на арест Зворыкина уже подписан. Не дожидаясь, когда за ним придут, Владимир Кузьмич отправился на вокзал. Маршрут побега из Советской России оказался долгим и путанным. Поездом Зворыкин добрался до Нижнего Новгорода, оттуда пароходом до Перми, затем поездами до Екатеринбурга и Омска, где советской власти в то время не было. Сибирское правительство направило Зворыкина в командировку в США, куда он добирался тоже кружным путем, через Карское море, остров Вайгач и Архангельск. Первая поездка в Америку прошла успешно, и в январе 19-го Зворыкин через Японию, Владивосток и Харбин вернулся в Омск. В новую командировку в США его отправило уже правительство Колчака. Добравшись до Нью-Йорка, он узнал, что его уже месяц как уволили за безделье. Пока Зворыкин пытался осмыслить эту формулировку, в Сибири была установлена советская власть. Возвращаться было некуда. Пропасть в США не дал бывший русский посол Бахметьев. Он предложил Зворыкину работу бухгалтера в закупочной комиссии. Но новоявленный эмигрант, американское гражданство он получил в 24-м, хотел трудиться по специальности, упорно рассылал резюме по разным адресам и вскоре получил предложение от питтсбургского филиала фирмы Westinghouse. Там Зворыкин продолжил свои исследования в области телевидения, хотя сначала руководство фирмы и не поощряло его занятий. Полное понимание Зворыкин нашел только в компании RCA, вице-президентом которой был выходец из России Дэвид Сарнов. Впоследствии Сарнов так вспоминал о встрече со Зворыкиным: 27 или 28 лет назад я в первый раз встретился с этим молодым человеком, который говорил с тем же самым ужасным акцентом, что и сегодня. Он с увлечением рассказывал мне об изобретенной им электронно-лучевой трубке, о больших перспективах и возможностях ее использования на практике, о создании электронного телевидения. Признаюсь, я почти ничего не понял из того первого рассказа о его изобретении, но я был очень поражен этим человеком, просто очарован его убедительностью. Я спросил: принимая во внимание все, что вы говорите, скажите, сколько нужно выделить средств, чтобы воплотить ваши идеи на практике? Сколько нужно потратить денег, чтобы появилась реально работающая телевизионная система? Он хитро посмотрел на меня, глубоко вздохнул и ответил очень уверенно: я думаю, $100 000 хватило бы. Я уже тогда понимал, что работающая телевизионная система, конечно, стоит 100 000. То, насколько он был прав, стало понятно только теперь. Мы потратили почти $50 000 000, прежде чем вернули хотя бы один пенс от продажи первых телевизоров. Но кто сегодня может сказать, что мы потратили эти деньги зря? Я могу с уверенностью заявить, что Зворыкин — самый лучший продавец идей из всех, кого я знал. Перейдя в RCA, Зворыкин переехал в город Камден, штат Нью-Джерси. А в 1932-м в Нью-Йорке уже прошла первая опытная телетрансляция. В 1930-х идеи Зворыкина начали находить понимание не только в США. Его наперебой приглашают для консультации налаживания телевещания в ведущие страны. Не остался в стороне и СССР. В августе 1933-го Зворыкин выступил перед московскими и ленинградскими инженерами с докладом «Телевидение при помощи катодных трубок». Доклад был воспринят с огромным интересом. А уже в 1938-м в Москве состоялась первая телепередача и начался выпуск телевизоров ТК-1, оснащенных кинескопом конструкции Зворыкина. В Советском Союзе Зворыкина принимали на высшем уровне. Достаточно сказать, что когда Владимир Кузьмич сказал, что хотел бы увидеть Черное море, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Грузии Берия тут же предоставил ему военный самолет. Под впечатлением от теплого приема в СССР и встреч с родными, Владимир Кузьмич принял было решение вернуться на родину. Но на семейном совете, собравшемся в доме его сестры Анны, выступил Шурин Зворыкина, профессор Горного института Наливкин. Он без обиняков предостерег Зворыкина: возвращаться неразумно. Для многих в СССР ты навсегда останешься сыном купца, белым офицером, бывшим американским гражданином. Не без колебаний, но Зворыкин принял доводы родственника. До 1936 года он регулярно бывал по служебным делам в СССР. Потом наступил длительный перерыв, и в следующий раз ученый прибыл на родину только в 1959-м. Во время Второй мировой войны Зворыкин переключился на военную промышленность. Был занят разработкой приборов ночного видения. В 1951-м произошло важное событие в личной жизни ученого. Он женился на своей давней знакомой, русской эмигрантке Екатерине Андреевне Полевицкой. Брак оказался очень счастливым. Во многом под влиянием жены, врача по профессии, Зворыкин заинтересовался медицинской электроникой, возглавив специальный центр в Институте Рокфеллера в Нью-Йорке. В 1954-м, с достижением 65-летнего возраста, он ушел с поста директора лаборатории электроники фирмы RCA, причем в качестве награды был назначен почетным вице-президентом компании. «Понятие отставка не имеет отношения к Владимиру Зворыкину», сказал, прощаясь со своим знаменитым сотрудником Дэвид Сарнов. «Такой ученый, как Зворыкин, никогда не уходит в отставку. Его талант не увядает. Воображение и созидательный инстинкт настоящего ученого ведут его за собой к еще более обширному познанию». Всего Зворыкину принадлежит более 120 патентов на различные изобретения. Его имя было занесено в Американскую национальную галерею славы изобретателей. Он был удостоен более 30 наград, в том числе Национальной медали науки США, премии пионера Американской ассоциации промышленников, Ордена почетного легиона Франции, Ордена почета Италии. В составленном в США рейтинге «Тысячи лет, тысячи человек» имя Зворыкина вошло в первую сотню вместе с именами Толстого, Достоевского и Петра Первого. Один из коллег назвал Зворыкина «подарком американскому континенту». Но поскольку главное изобретение Зворыкина — телевидение не знает границ, правильнее было бы назвать его «подарком всему миру». Впрочем, под конец жизни сам изобретатель довольно скептически оценивал собственное главное детище, признаваясь, что создал монстра, способного промыть мозги всему человечеству. «Я никогда бы не позволил своим детям даже приближаться к телевизору», — признавался Зворыкин. «Это ужасно, что они там показывают. Хотя, конечно, есть в нем детали, которые мне удались особенно хорошо. Лучшие из них — выключатель». В 1967 году Владимир Кузьмич впервые после полувекового перерыва смог побывать в родном Муроме. А вот умереть ему выпало все-таки на чужой земле. 29 июля 1982 года он скончался вскоре после своего 94-го дня рождения и был похоронен в Принстоне.